Глава 15. «Дорого. Слишком дорого даже для меня. Качаю я головой. Неужели нет иного способа? Ты пойми, я человек не бедный, но это какая-то несусветная сумма». Стражник задумчиво качает головой. «Ну, один способ-то есть», — произносит начальник караула. «Но только он не гарантирует встречу с самим лордом. Но шанс дает, и не маленький». «О, и какой же это способ? Поможешь, в долгу не останусь». Добавляю я очередной камушек в нужную мне чашу весов. И собеседник сдается, наклоняясь ко мне. «Хорошо. Собственно, есть и обходной путь. Нужно всего-навсего зайти с другой стороны. Не напрямую, а в обход», — ухмыляется мужчина. После чего умолкает. «Ясно. Дальше разговор у нас не склеится, если не придем к договоренности». «И во сколько мне обойдется твой обходной путь?» — интересуюсь я. 10 ебалов. Дешевле уже просто не смогу, так как во всей этой схеме участвую не один я», — сообщает Рашид. «Внимание! Миссия изменена. Награда 10 ебалов». Я прикидываю, хватит ли мне средств или нет, чтобы расплатиться с Рашидом. И, по всей видимости, выходит, что и эта цена для меня сейчас непомерна. Конечно, я рассчитываю неплохо заработать на продаже привезенных с собой товаров. Один сидр может стать и нашей золотой жилой, учитывая то, какую дрянь они тут пьют. Кстати, о сидре. «Хорошо, я согласен», — киваю я. «Однако я предлагаю изменить условия оплаты. Уверен, что у меня найдутся товары куда ценнее самих ебалов, не находишь?» После чего поднимаю кружку в его честь, и стражник все понимает без слов. «Такой вариант возможен. Не буду отрицать. Сколько, уважаемый лорд, готов мне предложить?» — ухмыляется Рашид. 9 глиняных горшков с сидром, что мы сейчас пьем. И один ебал сверху. Полагаю, что уж кто-кто, а ты сумеешь получить выгоду из нашего товара больше, чем на 10 ебалов. Озвучиваю я свою цену. Внимание! Миссия изменена. Награда. 1 ебал. 9 кувшинов системного сидра. Рашид кивает с довольным видом, и я понимаю, что в своей ставке не ошибся. Мужчина явно обрадован моему щедрому предложению. И ведь не мудрено, наверняка рассчитывает неплохо навариться на нашем напитке. Кто-нибудь может высмеять меня, попытавшись ткнуть носом в то, что моя награда ощутимо превышает озвученную цену Рашида. Но я так не считаю. Начальник караула наверняка обратится со своим товаром к самым обеспеченным покупателям Вавилона. А так как сидра у него не так и много, цену он будет ломить серьезные. Стражник создаст нам имя, бренд, славу. Распространит слухи о новом алкоголе, сам того не подозревая. И именно в этот момент появлюсь я и соберу все сливки, что только и будут этого дожидаться. Потеряв небольшую часть сейчас, я приобрету настоящее состояние в недалеком будущем. Но для этого плана мне пригодятся связи Рашида. То, что они у него есть, система мне уже намекнула. Коррупцией в Вавилоне не просто пахнет, а воняет за версту. И начальник караула, человек на такой хлебной должности, просто не может не иметь знакомства на самых разных уровнях вавилонского общества. «Что ж, я буду только рад исполнить вашу просьбу, господин». Наконец, Рашид принимает окончательное решение. «Игрок Рашид принял вашу миссию». Я расплываюсь в ответной улыбке. «Рад, что мы пришли к согласию». «Так какой у тебя план?» «Все относительно просто и одновременно нет», — говорит стражник. «Чтобы добраться до Маджнуна, следует зайти со стороны его сестры Мэнфи. Она имеет влияние на своего брата, кроме того, и сама обладает немалой властью, хоть и не столь явной, как сам лорд Вавилона». «Понятно. И что конкретно ты предлагаешь?» Задаю я следующий вопрос. «Мэнфи регулярно проводит вечеринки». Украдкой оглядывая, словно нас могут подслушать, рассказывает он. «Туда собирается вся элита Вавилона, сливки местного общества. Кроме того, приглашают и важных гостей из других поселений. Больше для развлечения местных, чтобы увидеть новые лица», — фыркает Рашид. «Попасть туда непросто, но возможно. И я вам в этом помогу». Далее мы обсуждаем первые детали плана Рашида по моему внедрению на это светское пати. Мероприятие состоится послезавтра вечером, так что у меня еще есть время и для подготовки, и для того, чтобы пока изучить Вавилон и понять, на каких принципах он основывается. Достаточный срок для подобного. Войдя в свою комнату на постоялом дворе, я снова изумляюсь. Все вокруг напоминает прям-таки какой-то современный отель с упором на восточный колорит. Да, матрас на кровати не ортопедический, а кондиционер отсутствует как данность, но это все равно много лучше тех условий, в которых я привык жить. На входе меня уже встречает Хрюша, помытая, раскрасневшаяся и довольная. «Они тут все так обставили, ты не представляешь. Сущая роскошь. Даже душ есть для каждой комнаты. Хозяин двора разместил на крыше большую бочку с водой, и слуги ее регулярно пополняют». Улыбается она мне. «Не мудрено за такую сумму». Фыркаю ей в ответ. «Ну ты чего? У нас есть достаточно средств, чтобы обеспечить себе подобный номер. Тут прямо как на курорте. На Мальдивах или в Эмиратах», произносит Хрюша. «Теперь я понимаю, почему арабы в своих походах не заходили в захваченные города, а вставали военным лагерем возле них. Роскошь покоряет умы куда быстрее, чем оружие. Предложи я Хрюше остаться в Вавилоне насовсем, и неизвестно, что она выберет. Нет, конечно, напрямую она этого не скажет. Но в душе ее теперь поселилась червоточина, что есть места, где живут лучше, чем мы». «Знаешь, Хрюша, в таких условиях приятно думать, что ты все это заслужил и достоин самого лучшего», — объясняю ей. «Но без парты мы с тобой не стоим ни гроша. И стоит нашему поселку ослабеть, то наше место будет не в этой комнате, а в самых грязных трущобах». «Ну, пару дней насладиться-то можно», — надувает она губы, а потом проводит ноготком по моей груди, медленно поднимаясь к шее, а затем и к мочке уха. «Пару дней мы точно заслужили». После чего подхватываю Хрюшу за талию и поднимаю ее на руки. «Говоришь, тут есть душ? Показывай дорогу». Утро действительно выдается добрым. Давно я не спал на настоящем матрасе. И боюсь, что себе в Спарту я куплю его не скоро. Слишком уж велик список хотелок, которые улучшат состояние Спарты в целом, а не просто одной отдельно взятой спины. Сегодня я хочу посмотреть на Вавилон повнимательнее. До вечеринки у местной принцессы есть время, и мне хочется составить собственное мнение о том, чем горожане живут и дышат. Самое худшее в этом случае – это брать с собой гида из местных. Поэтому я отказываюсь от настойчивого предложения взять в сопровождающие одного из слуг. На мой взгляд, это все равно, что GPS-трекер к себе прикрепить. С собой я беру только третьего и Пирру. Девушка показала себя прекрасно в роли истинной воительницы. Я наблюдал в дороге за ее тренировочными боями с солдатами из фаланги. Даже уступая на 1-2 уровня, девушка побеждала, благодаря своей отчаянной смелости и оригинальной тактике боя. Она брала не силой, а ловкостью и гибкостью, но почти каждый ее удар оказывался критическим. Людей в Вавилоне много. Через некоторое время я учусь различать местных и гостей. Местные деловиты и торопливы. Слуги спешат, проталкиваясь в толпе по поручениям своих хозяев. Торговцы перекрикиваются, отбивая друг у друга покупателей, скорее ради азарта, чем выгоды. Серьезные люди с глиняными табличками-объявлениями появляются, внимательно высматривая в толпе стражников, с их приближением прячутся в переулках, а едва стражники поворачиваются спинами, как тут же выставляют свои таблички вновь. «Почем?» Обращаюсь к коренастому мужику с тяжелой челюстью, который держит табличку «Куплю бонусные арты». «Пол ебало!» — шепчет он. «Ого! У нас в Спарте этого добра после штурма устрицы накопилось несколько десятков штук. Да я, оказывается, богат. Потенциально, конечно. И до моего богатства не меньше пары суток пути, да еще и быстрым скоком». «Без разницы за какой?» — изумляюсь я. «Невзирая на характеристики?» «Конечно!» — он окидывает меня подозрительным взглядом. «Шутишь, что ли?» Желание продавать что-то этому типу тут же пропадает. Судя по всему, тут очередное намахалово. Значит, бонусные артефакты — это ценная штука. А вот в чем их ценность, мне еще предстоит выяснить. С одной стороны главной улицы прилегает квартал мастерских. Некоторые домики я даже узнаю. Мастерская Бронника, кузнеца. Форма чуть другая. Видимо, скидка на местный колорит и более высокий уровень. А вот возле большого двухэтажного здания, размерами больше напоминающего ангар, я останавливаюсь в недоумении. Изнутри, то и дело под присмотром стражников, выезжают телеги, а также снуют туда и обратно игроки. Возле приоткрытых ворот стоят двое стражников. Когда я пытаюсь зайти, они вежливо, но решительно преграждают мне дорогу. «Извините, уважаемый гость, но вам туда нельзя». «Мне назначили встречу, вру я». «Внутри». «Сожалею, уважаемый гость». Охранник качает головой. «Но это маловероятно. Сюда разрешен вход только жителям Вавилона». «Вероятно, я обознался», — говорю. «А что это за место?» «Это дом свободного труда», — объясняет он. «Здесь жители Вавилона, испытывающие нужду, могут осуществить свое право на труд во благо города». «Очень интересно, но ничего не понятно». Я оглядываюсь в поисках источника информации и почти сразу же нахожу его. Прямо перед домом труда стоит домик с вывеской «Банк Золотой Ебал» и табличка чуть ниже «Кредиты под залог личности». Прямо на ступеньках банка сидит старенький дедушка с глиняной кружкой, полной болотных ягод. Рядом с ней стоит еще одна кружка, пустая, а возле нее установлена глиняная табличка «Подайте на лечение собачки». Увидев меня, он молча меняет ее на аналогичную с надписью «Подайте на подарки для внуков». «Здесь в мире системы нет детей», — говорю ему. «Так никто и не говорит, что они дети», — ухмыляется он. «Мои внуки давно выросли». «И собак я тут тоже ни разу не видел». «Я тоже», — отвечает нищий. «Ты так и будешь стоять, или ягоды купишь?» «Почем?» — спрашиваю из любопытства. 10 ебалов кружка». «Чего так дорого?» «Чтобы не купили», — усмехается он. «А то новую собирать придется». «Я куплю у тебя не ягоду, а информацию», — говорю. «Продашь?» Кидаю 10 монет ему в кружку, и дедулька одобрительно кивает. «Что за дом напротив?» — интересуюсь. «И почему туда не пускают посторонних?» «Патагонка», — отвечает дед. «Слышал про такое?» «Много людей, мало машин. Работают по 16 часов. Потом спят и снова работают». «Почему же они работают в таких условиях?» — изумляюсь. «Чтобы отдавать долги», — отвечает он. «Что за долги?» «Сходи на арабский аукцион и узнаешь». Деду, похоже, нравится общаться загадками. А может, он и не в себе чуток? Но хотя бы направление задал для поисков. «Что значит под залог личности?» Спрашиваю я, оглядываясь на банк. «Не отдашь кредит, заберут в рабство», — объясняет дед. «В Вавилоне же нет рабства». «Так это не Вавилонский банк, а Змееглазых». «Кого? Кто это такие?» «Тебе лучше держаться от них подальше». Что бы еще спросить? Беда в том, что у меня слишком мало информации, чтобы задавать нормальные вопросы. «Что за башню тут строят и с какой целью, ты знаешь?» «Тут строят две башни. Одну вверх, вторую вниз. И первая нужна, чтобы росла вторая». Понимая, что ответы только вызывают новые вопросы, я завершаю беседу. «И как пройти на рынок рабов?» «Иди на шум». «Действительно, из-за домов доносятся какие-то оживленные крики толпы». «И последний вопрос». «Утоли мое любопытство», — говорю. «Скажи, почему тебя не гонят отсюда, хотя всех нищих прогоняют с центральных улиц?» «А у нас договоренность с банком», — ухмыляется дед. «Я никому не даю кредитов, а они позволяют мне торговать болотные ягоды у себя на ступеньках». Идя на крики, мы действительно оказываемся на рынке, причем в его каком-то карикатурном облике. Натянутые тенты над головой, что защищают от палящего солнца, десятки ларьков и толпы зевак и покупателей между ними. Ор, гвалт и вообще какая-то неразбериха. Словно очутился в Багдаде или еще каком-то городе из сказки. Сейчас главный источник шума — толпа, которая собралась перед небольшим помостом. Мы подходим ближе. Все же не каждый день видишь настоящую торговлю людьми. Подумать только, с падения Земли прошло сколько времени? Месяца два? А общество откатилось так далеко, что и не знаешь, как на подобное реагировать. Возмущаться, призывать к морали и правилам приличия или же ратовать за человеческие права. Смешно. И отчего-то грустно, когда понимаешь, что внутри ничего толком и не ёкает при виде выставленных на торги игроков. Привык уже, видать, к новым условиям игры. Да, я рабство не одобряю, но при всем при этом в Спарте рабы все еще существуют. Я даже невольно задумываюсь о том, а почему бы не прикупить парочку способных игроков себе в поселение. Заодно у некоторых из них может даже получиться выудить информацию о соседних поселениях. «И продано! 18 ебалов! Лот с 5 крепкими рабочими уходит господину Рикардо из Москвы!» Во весь голос заявляет ведущая аукциона, когда группа из мужчин, раздетых по пояс, спускается со сцены к мужику, одетому в добротные голубые одежды. «Москва, да?» «Занятно, занятно. Сколько вообще тут иностранцев?» Надеясь вычислить фракции по их цветовой гамме и костюмам, я насчитываю как минимум 5 групп игроков, которые собрались для участия в данном аукционе. Выходит, это 5 фракций? И где они только могут располагаться относительно Вавилона? Тоже города или все же их поселения будут пониже рангом? А то ладно еще, я понимаю, Вавилон разросся до столь монструозных размеров, но если таковых соседей уже будет по 3-4, то Спарта находится куда в более бедственном положении, чем я предполагал. Одно дело, когда есть один могущественный сосед, как Вавилон. Он позиционирует себя как торгового гегемона, а значит, с ним еще можно договориться. Найти общий язык. Подкупить, в конце-то концов. Но вот можно ли утверждать о том же самом относительно иных фракций? Та же Москва. Я уже понимаю, что Вавилон выгоден всем. А вот не столкнемся ли мы за его пределами с другими кластерами? Не захотят ли сильные поглотить более слабых? Следует быть осторожным в вопросе ведения дел с прочими поселениями. До той поры, пока Спарта не встанет крепко на ноги. Немедленно, ни секунды, приступим же к следующему лоту. Ведь дальше наша фирма предоставит вашему вниманию только лучший товар. На этот раз у нас на продажу молодая девушка прямиком со Стеллы. Сущий новичок. «Но не лишена природной красоты, как и милой мордашки», — подмигивает ведущий толпе. «Начальная ставка — 100 монет!» И вот тут я различаю некое копошение среди одной из групп гостей. Черные балахоны, низкие капюшоны, так еще и сам фасон столь похож друг на друга, что кажется, будто перед тобой клоны. «О, я вижу первую ставку! Почтенный Милан открывает торги! 200 монет?» «Кто предложит больше?» Из толпы поднимается ладонь. «Вижу руку! 1 ебал! Это все? Неужели все?» За девушку торгуются плохо. Очевидно, новички не пользуются особым спросом. Ставка доросла до 2 ебалов и на этом замерла. Уже через пару минут победу в этом состязании одерживают мутные игроки из Милана. Девушку уводят со сцены, и я в последний миг слышу ее жалобные крики из толпы. Кажется, у нее началась сущая истерика. Чего это она разревелась вся? Удивляюсь вслух. «Это же змееглазые!» — поясняют мне окружающие. «Те, кого они купили, больше не появляются. Вроде как в жертву их приносят». Скверный звоночек. Повеяло стайсой и жертвоприношениями Мирантис. Оказывается, даже такая публика в Вавилоне ошивается. От таких соседей точно стоит держаться подальше. И желательно за пару-тройку толстых стен. На всякий случай киваю третьему, и он понятливо растворяется в толпе, устремившись вслед за черными людьми. Пока я погружаюсь в размышления, еще один слот оказывается продан. На этот раз тучному мужчине, разодетому в изысканные шелка золотисто-песочных оттенков. Закутался в них, как мумия в повязке. Но даже я могу заметить, что материал очень далек от дешевой ткани. «Похлопаем победителю, почтенному представителю города Вавилон, который выкупает на каждом аукционе рабов, чтобы дать им свободу!» — провозглашает ведущий. Раздаются жидкие хлопки, и мужчина раскланивается, лучезарно улыбаясь. Не дать не взять преуспевающий юрист или бизнес-тренер, излучающий уверенность и респектабельность. Последним на сегодня слотом становится, вот так удивили, девушка с чуть вздернутым носиком и множеством веснушек на лице. Несмотря на необычную внешность, удивительно милая. Стоило только ведущему ее представить, как начинаются новые торги. Аукционер расхваливает товар, говоря о высокой ловкости и харизме. Торги разгораются, но на этот раз все гости города остаются позади. Девушку выкупает представитель Вавилона за целых 10 ебалов и со словами «Теперь ты свободна от оков» отправляет ее прочь с одним из своих сопровождающих. Те отходят в сторону. Я вижу, как худой мужчина с лицом офисного крючкотвора что-то высказывает ей, отчего ее довольная улыбка все больше и больше тает, пока окончательно не превращается в мину, полную печали и безнадеги. Ее сопровождающий отходит, а я, не теряя времени, посылаю Пирру подозвать веснушчатую к себе. Может, она мне сможет объяснить, что тут, собственно, сейчас произошло. «Чем могу быть полезна?» — с вызовом спрашивает подошедшая девушка. «Уважаемая, у меня есть к тебе вопросы», — говорю. «Не желаешь побеседовать?» «Все, что хочет эта уважаемая, это хорошенько поесть», — вздыхает она. «Меня продержали в этой чертовой клетке почти целые сутки. Но, увы, кажется, еда мне в ближайшее время тоже не светит». Интригующе. Вынув яблоко из-под плаща, я кидаю его ей. Девушка ошарашенно оглядывает пойманный плод, после чего с жадностью вгрызается белыми зубками. «Чем это уважаемая может помочь уважаемому?» Откинув гриву светло-русых волос, спрашивает она, успевая при этом жевать. «Мне просто стало интересно, что же так резко испортило тебе настроение, как только тебя выкупили?» Усмехаюсь я. «А это...» «Думаю, тут нет никакого секрета, так что расскажу. После того, как я подписала контракт на снятие оков, тот клерк заявил, что я теперь должна Вавилону все те 10 ебалов, что они на меня потратили. Короче, повесили мне на шею долг на целый год, так еще и с ежемесячными процентами. Такими, что я каждый месяц должна выплачивать не меньше 4 ебалов». Она снова краснеет, не то от возмущения, не то от отчаяния. «Ого! А вот это неожиданно. Выходит, Вавилон ни черта не освобождает рабов. Он бросает их в долговую яму, обернув это в красивую обертку. 4 ебала в месяц. Что-то я сомневаюсь, что у рядового игрока здесь наберется подобная сумма. Следовательно, долг будет все расти и расти. И тогда у меня щелкает в черепной коробке и выстраивается логическая цепочка. Нищета, толпы бедняков, торговля рабами, богатая элита в центре, гости, которые приезжают сюда тратить свои деньги, долги с бешеными процентами. Это финансовая пирамида невиданных масштабов. Вторая Вавилонская башня — это, чтоб его, обратная финансовая пирамида».